Глава 17. Гигантская многоножка стремительно ползла по разветвленным узким тоннелям пещер и распугивала всех на своем пути. Выпускница Арнгасского Хейша спешила в соседний зал для медитации, где сестра Айныса покачивалась в трансе, управляя телом Лейны Тианы. Сейчас темная эльфийка как раз должна вновь приступить к активной фазе заклинания, и тогда о легком пробуждении можно и не мечтать. Впрочем, как и об укреплении сестринской любви двойняшек. Насекомое стремительно вползло в один из лазов, специально отведенных для опытных чародеев, какими были все, без исключения, выпускники Хейша, лучшего учебного заведения в здешних землях, и первым делом растревожило висящую на потолке летучую мышь. Клацнув острейшими зубами, несколько раз та расправила крылья и спикировала на пол, встала в полный рост прямо перед нерадивой выпускницей. «Что тебе здесь нужно, Жайтын?» — возмущенно уточнила наставница Айнысы, Лейна Хафна, высокая эльфийка, говорящая с природой. «Где сейчас ты должна быть, смею спросить?» Глаза наставницы полыхнули глубоким красным. Черты узкого лица заострились, а осуждающий взгляд был готов испепелить неумеху на месте. «Почему ты пробудилась? Неужели совсем не сумела зацепиться за любое живое существо, м?» Туловище насекомого мигом преобразилось, и взору гневной наставницы предстала молодая низенькая девушка с красивыми раскосыми глазками цвета спелых слив. На щеках у дроу, в обычное время молочно-серого цвета, выступили розовые пятна. «Прошу меня простить, Лейна Хафна», пролепетала выпускница. «Я попала в затруднительное положение. Наставник Лурис наложил заклинание на все здание, где я оказалась один на один с Коулем. А этот человечишка попытался применить ко мне подчиняющие амулеты. И, как вы можете догадаться, подобная смесь магии дала прямо обратный эффект. Защитные чары наставника среагировали на попытку переподчинения в стенах дома. Произошел выброс огромной силы, и меня выкинуло из тела пушка, ну, кота». «Не нужно объяснять всего, я слежу за вами, Жайтын», процедила сквозь зубы Лейна Хафна. «Вы непозволительно близко подошли к раскрытию тайны существования Арнгасских земель. Вам будет объявлен выговор». Дроу удрученно кивнула, но тотчас затараторила: «Прошу, пустите меня к сестре, надо срочно ее предупредить, иначе, если она прибудет за мной в город, почуяв магический выброс, а там такое... Она ж половину Этери изничтожит в гневе! Вы же знаете, насколько она способная!» Наставница хмуро взирала на свою бывшую студентку, которой доверили задание, а та не справилась. А теперь не справится вместе с ней и Айныса. «Да, характер у твоей сестры сложный», — строгая эльфийка покачала головой в знак согласия. Из длинных рукавов ее алого магического одеяния показались тоненькие пальцы, раздался тихий щелчок, и Жайтын замерла на месте. Мир перед глазами наставницы будто померк и видоизменился. Темная комната поместья Огуречного края по-прежнему пустовала, поэтому со спокойной совестью отменив чары, Лейна Хафна недовольно кивнула. «Разбуди ее, аккуратно! Иначе Лейна Тиана пострадает, и мы будем за это в ответе». Скупой кивок, и Жайтын кинулась к сестре, присела перед ней на колени, чтобы медленно водрузить руки по обе стороны головы и осторожно коснуться лбом ее лба. «Что за...» — взвыла Айныса, не открывая глаз. Она отчаянно держалась и не хотела разрывать связь с управляемым телом эльфийки. «Иначе придется заново проводить ритуал подчинения, а для этого ей понадобится визуальный контакт. Покидать Арнгасские земли ради этого? Да ни за что!» Иными словами, на кону стояло многое. Секунда, другая, и лучшая выпускница все-таки открыла глаза. Зрачки ее были темнее безлунной ночи, расширены, а взгляд по-прежнему затуманен. Серая кожа с голубоватым отливом сейчас будто побагровела. Айныса поднесла ладонь ко рту, сдерживая рвотный позыв. Зная о последствиях вынужденного пробуждения, сестра услужливо подала глиняную чашку, стоящую рядом с чародейкой, именно для этих целей. Еще пока пустую. «Давай, опустоши желудок», — назидательно посоветовала выпускница Лейна Хафна. «У твоей сестры есть неутешительные известия». Следующий миг в комнате, больше похожей на широкую нору, однако с плоским прямым полом, прозвучали характерные звуки. Темная эльфийка ругала всех и вся, а заодно злобно сверкала глазками, угрожая. «Не знаю, как так вышло, но ты мне за это заплатишь!» Жайтын лишь усмехнулась. «Я уже 25 лет отвечаю за то, что родилась первой. Может, уже хватит всячески попрекать и искать поводы для ссор?» Сестра явно желала поделиться мнением, но не могла этого сделать. Временно. Ее род был занят совершенно иным занятием. «Каковы ваши планы теперь, когда Лурьес узнает след вашей магии во всей этой истории?» «Лично я отправлюсь в Истер и доделаю начатое», — честно призналась Жайтын. «Иного выбора у нас нет. Лейна Тиана вряд ли вновь согласится отдать свое тело в подчинение, а мастер продолжит начатые интриги, я в этом уверена. Он слишком сильно увяз во всей этой истории». «Думаешь, настырная картина его рук дело?» Айнесса наконец пришла в себя и отставила чашку на пол, вытерла губы алым рукавом балахона. «Очень уж активно действует и ворует все подряд, если слуги не врут. Выполняет задание?» «Людям верить нельзя!» Лейна Хафна недовольно покачала головой. «Они мастера самообмана. А вы должны решить, получите наказание или же продолжите изыскивать пути решения поставленной задачи. Напомню, вы дали клятву Тиарлиане». «Второе!» — в один голос ответили обе. «Ну что ж, хорошо». Наставница довольно подбоченилась, прежде чем меланхолично добавить. «Я уже устала нянчиться с вами двумя. Времени на самообучение совсем не остается, а мне еще амшайскую степень получать. Отпускаю вас с легкой совестью. Идите и учтите. Секрет местонахождения арнгасских земель должен оставаться таким и впредь. Иначе заплатите жизнью и не только своей». Кивок головы одной и другой. Внимательный взгляд наставницы вновь прошелся по обеим выпускницам, будто откладывая в памяти внешний вид сестер на случай последней встречи. Никогда не знаешь, чем может окончиться то или иное задание. Поначалу, будучи молодыми и неопытными, многие маги совершают ошибки, чаще всего губительные, а столь одаренные выпускницы, как эта парочка, встречаются крайне редко. «Еще кое-что. Вам, конечно, не запрещено влюбляться, но помяните мои слова. Ничем хорошим это обычно не кончается, особенно если вашим избранником станет простой смертный, а не такой же маг, как вы». Серьезный взгляд был устремлен в сторону Лейны Хафны. Дроу не сочли нужным отвечать на прописные истины, которыми с ними поделились все, начиная от преподавателей начальных курсов, заканчивая наставником по имени Лурьес. Его любовная история окончилась изгнанием из Велансиса, и сей факт сложно игнорировать или просто отмахнуться ввиду большого авторитета эльфа-преподавателя среди всех выпускников Хейша и не только. Иные ковены и семинарии многократно пробовали заполучить его в учителя, однако получали неизменный отказ с улыбкой на устах, мол, его все устраивает и нет никакого желания ничего менять в устоявшейся жизни. Тем удивительнее было однажды услышать новость об исчезновении Лурьеса Оси Ильторен из Арнгасса. Занятия в тот день были сорваны напрочь, потому что половина учащихся ударились в слезы, другие сокрушенно молчали. Иными словами, удручены были все без исключения. «Что ж...» Наставница позволила себе скупую полуулыбку вместо мучительного прощания. В следующую секунду она взмыла в воздух летучей мышкой и стремительно покинула комнату медитации, закрепленную за Айнысой на многие годы вперед, как результат блестящей учебы и аттестата с отличием. «Рассказывай!» — просила та со вздохом и ностальгией, оглядывая личное пространство, которого наверняка лишится, едва покинет пещеры. «Так зачем ты меня разбудила, а?»